Глава восьмая. «Чёрт пойми, что творится!» — шепчу я, протягивая Соньке телефон. «Ты о чём?» — не понимает она. «Слава лютует?» «Как раз нет. Он не повысил голос, не орал на меня. Но холод в его голосе казался сильнее, чем на улице. Он вчера видел меня с тренером», — говорю я обречённо. «И намёки, которыми он потом бросался, были отвратительны. Сегодня опять дурацкое стечение обстоятельств. Ты говоришь, что меня рядом нет, а через некоторое время я перезваниваю и начинаю объясняться. Анька, ну ведь все так и было!» Сонька чуть не подскакивает на диване и задумывается, тяжело вздохнув. Вижу, как подруга закусывает губу, будто не решаясь что-то сказать. Да уж, добивать-то конкретно. Я хлопаю ее по колену. Здоровой ноги, конечно же. «Что не так?» — спрашиваю. «Анют», — подруга поднимает на меня почти жалостливый взгляд и продолжает. Точнее, выпаливает на одном выдохе. «Когда мы с Димой были на грани развода, но я еще не знала, что он редкостный кобель, то я слышала в свой адрес подобное. Не так на мужика в магазине посмотрела, не так мужик на тебя посмотрел. На варе шапка горит. Я понимаю», — выставляет руки вперед, — «что Слава — это не Дима. Но, Ань, разве он раньше себя так вел? Вспомни, как я тебя потащила на свой корпоратив. Вернулись мы под утро, ну, конечно, в адекватном состоянии. Он ни слова не сказал. Принес нам минералку, аспирин, посмеялся с нас и ушел на работу». А ведь резон в словах Соньки есть. Я ведь пыталась рассказать, что случилось. Не объясниться, а именно рассказать. Может, снова посмеяться с этого казуса. Но Слава отреагировал так, как на него не похоже. «Сонь, вызови такси. Только звони на номер Славы, если что, пока я новый телефон не куплю или не найду старый. Прошу подругу, потому что и ее оставлять не хочу, но в то же время и домой надо ехать. Через 7 минут машина». Сонька пытается подняться. «Лежи, я сама». Останавливаю ее. «Я возьму запасные ключи с собой. Приеду завтра утром». «Надеюсь, не с вещами». Не особо удачно шутит она. «Но в моей однушке всегда есть место и для тебя». «Соня». Качаю головой, одеваясь в прихожей. Хотя подруга этого видеть не может, по моему тону все должно быть понятно. «Заезжай, Ань!» — кричит, слыша, что я открываю дверь. Дорога домой невыносима. Я прокручиваю в голове десятки наших разговоров, но все не то. Тем более я не знаю, как отреагирует Слава. Сбрасываю обувь, вешаю куртку и, посмотрев на лицо мужа, уже ничего не хочу говорить. «Твой телефон». С этими словами он выходит из гостиной и кладет передо мной смартфон. «Как?» — единственное, что могу спросить. Не ожидала я, что именно так начнется наше общение сегодня. Иду за Славой в гостиную, держа в руках аппарат, который стал нашим камнем преткновения. «Таксист привез. Нашел, посмотрел местоположение, дом, а у соседей спросил, в какой квартире живет Анна. Какой ответственный человек». «Слава, мы хотели поговорить», — приближаюсь к дивану. «Я сейчас на кухне все уберу». «Уже убрал». Не отрывая взгляда от телевизора, перебивает меня. «Аня, что происходит? Ты бросаешь все, бежишь куда-то». «Да он действительно ждет, что я начну оправдываться. И даже подводит к этому разговор. Манипуляции, качели, токсичность. Все, что я вспоминаю из телевизора, который иногда фоном идет на кухне, пока я готовлю». «Так получилось, Слав. В чем ты меня хочешь обвинить?» Говорю спокойно. Видимо, вчерашняя истерика точно все выжгла. «Нет. Горит что-то внутри, такое мелкое и тлеющее. Но только дунь разгорится с новой силой. Лишь бы не до лесного пожара, который сожжет все на своем пути». «Я не обвиняю, Аня. Всего лишь спросил. Спокойной ночи». Слава дает понять, что дальше нет смысла продолжать разговор. Снова это отчуждение. Может, Соня не так уж и не права? Муж пытается отдалиться от меня, чтобы потом я осталась виновата. Иначе я не понимаю, что с нами происходит. Да Слава даже повторяет все то, что делала я, демонстративно ложится на диван и берет в руки пульт. Бабушка звонит. Говорю я, посмотрев на вновь обретенный телефон, только какой ценой? Ценой новой порции недоверия. «Ответь Галине Федоровне», — равнодушно отвечает Слава. «Она не в первый раз уже звонит». «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Так и хочется крикнуть. Муж прекрасно знает, что она с давлением, с больными суставами. Не дай бог, что... «Слушаю, бабулечка», — откашлявшись, придаю бодрости голосу. «Анютка моя глазастая!» — смеется она. «Ну, наконец-то!» Голос у бабушки звонкий, такой, как я привыкла слышать. А уж если она вспомнила цветы, за которыми ухаживает особо тщательно, Анютины глазки, я могу быть вообще спокойна. Значит, у бабули все хорошо. «Прости, ба, занята была», — говорю, осматривая кухню. Слава все убрал. Даже рыбу из духовки достал, хотя мог и не заметить. Я, признаться, о ней совсем забыла после Сонькиных сообщений. Хорошо, что есть таймер. «Занятая моя, когда приедешь в гости?» «Приедете, то есть?» Тут же поправляется. «Ты не представляешь, какие у меня новости!» «И какие же?» Тоже улыбаюсь, потому что бабуля умеет заряжать своим позитивом даже на расстоянии. «Леська из своей Норвегии вернулась!» Довольно выдает она. «Пока остановилась у меня, так что приезжай, посидим по-семейному!» «Да какая, к черту, семья? А вот кого я хотела меньше всего сейчас видеть, так это Олесю и ее злорадство. У меня еще очень свежие воспоминания». «Здорово, бабуль!» Без особого энтузиазма отвечаю. «Надеюсь, у нее все хорошо», — говорю на автомате. «Галина Федоровна в порядке?» — спрашивает Слава, появляясь в дверях кухни. Я только киваю и понимаю, что он прислушивается. Медленно наливает воду, пьет маленькими глотками. «Развелась Леська со своим норвежцем!» — бесхитростно делится бабушка. «Все, наконец перебралась окончательно к нам!» С двоюродной сестрой у нас всегда были натянутые отношения. По сути, мы были разными полюсами, и противоположности не притянулись, вопреки общепринятому мнению. «Бабуль, я завтра приеду и поговорим». Смотрю на спину Славы, которого, видимо, очень заинтересовала вода в стакане. Иначе зачем ее так рассматривать? «Анютка, буду рада. И Славку бери. Леська о вас расспрашивала. Как живете? Есть ли дети?» «У Славы годовой отчет», — серьезно отвечаю, а муж поворачивается и вопросительно смотрит на меня, всем своим видом спрашивая. «А у меня поинтересоваться?»